Отношения с ближними. На клевету оправдываться. Если к случаю и важное что, перед начальством надо сказывать. Можно ли говорить? Когда необходимость бывает, то надо сказать. Воззвать ко Господу надо для вразумления. И после этого говорить. Можно ли рассказывать о чудесах? Смотря какое настроение, верующим можно.